Глава 14. Роман. Сижу, кручу руль, молчу. Я в душе не гребу, о чем с ней говорить. И подвозить ее вообще не собирался. И думать о ней, и представлять всякое, и тем более вспоминать. Но вышел на стоянку, увидел, как на нее слетелись все наши офисные стервятники, и не выдержал. Решил подвезти ее сам. Чисто из альтруистических побуждений. Я же должен за ней присматривать. Того гляди, папеньки пожалуются на Серегу или того же Кирилла, и я лишусь ценных сотрудников. Маша села в мою машину с крайне недовольным видом, свела вместе коленки, потянулась рукой к ремню, и ее юбка неумолимо поползла вверх. И я снова вижу... Вернее, знаю, потому что смотрю только вперед. Чулки на кружевной резинке, а выше... Гладкая нежная кожа, влажные сочащиеся соком лепестки. Невероятно чувствительный бутончик, пульсирующий под моими пальцами. Стояк уже практически упирается в руль. Вот я дебил. Сам выдернул чеку из гранаты и закинул ее себе в машину. Сейчас рванет, мля. Сижу, рулю, все еще молчу, вспоминаю сбитого котенка. Бедняга. Так жалко его. Травма детства. Я так рыдал тогда. И это воспоминание всегда безупречно работало. Сейчас тоже срабатывает, но очень медленно. «Роман Андреевич?» «Мы не на работе, можно просто Роман». «Куда мы едем?» «Сейчас заедем в один рестик, поедим». «Я не хочу есть», — сердито бурчит Маша. «Я хочу». «Но вы же сказали, надо обсудить рабочие моменты». «Сначала поедим, потом поговорим. Я когда голодный, злой как пес. Чистая правда». А голодный со стояком — вообще дикий степной волк, который того и гляди схватит сочную козочку за бочок и затрепает. Маша косится на меня с опаской, даже как будто немного отодвигается. Да прекрати ты ерзать, от этого только хуже. Юбка задирается, и вообще, сиди на попе ровно. На попе, мля. Не буду я вспоминать ее попу, обтянутую трикотажным платьем, как второй кожей. Мне удается не потерять лица по дороге от автомобиля до столика в ресторане. Для этого я просто не смотрю на Машу, не подаю ей руки, не открываю перед ней двери. Просто тараном пру к точке назначения. Девчонка, наверное, думает, что меня воспитывали дикие гопники на районе. Ну и пусть. Лучше так, чем увидит мой стояк и пожалуется папе. Мы уже сидим, можно выдохнуть и пожрать. Может, у них тут есть сочная козья филейная честь? Я бы сублимировал свои похотливые желания. Маша сидит напротив, листает обширное меню с картинками. Я вспоминаю, что она ела тарталетки на празднике, и у меня встает. Снова. Да блин. «Выбрала?» — спрашиваю ее. «Тут все такое вкусное?» Она облизывает верхнюю губу. Провокаторша. На самом деле я понимаю, что у нее сейчас и в мыслях нет меня провоцировать. У нее разгорелся аппетит от соблазнительных картинок и аппетитных запахов, блуждающих по ресторану. «Я буду вырезку», — решаю я, — «и молодой картофель на гриле». «А я хочу карбонару. Обожаю пасту», — возбужденно тараторит она. «И еще вот эти штучки с лососем. И шоколадный пудинг. Или лучше Наполеон заказать? Наполеон я тоже очень люблю». «Закажи и то, и другое». И тут Маша резко замолкает и обиженно надувает губы. «Что я не так сделал?» «Я же на диете», — трагическим тоном восклицает она. «Совсем забыла». «Зачем тебе диета?» Она смотрит на меня, как на идиота. «Похудеть хочу?» Тот же вопрос. «Зачем?» «Я толстая». «Мля, это такой способ нарваться на комплименты?» Она сердито пыхтит, захлопывает меню, смотрит куда-то вниз, на свои бедра, злая такая, потому что голодная. «Хотите сказать мне комплимент?» произносит скептически. «Не сдерживайтесь». «Вот, блин, коза. Хотя я, конечно, сам нарвался». «У тебя прекрасная фигура. Я бы ничего не стал менять. И особенно уменьшать». «Пф!» — фыркает эта коза и заказывает подошедшему официанту зеленый салат и минералку. Совсем девка рехнулась. «А чем именно в себе ты недовольна?» — зачем-то спрашиваю я. «У меня слишком, ну, это...» «Что?» — я предчувствую, что она скажет какую-нибудь лютую хрень. «Жопа у меня, вот что!» В сердцах выпаливает Маша. «Очень хочу от нее избавиться». «Вот сейчас я верю, что ей 19. Да нет, она даже на 14 тянет с этим своим подростковым недовольством своей офигенной задницей. «Ну ты, Маша, и дурочка». «Сам ты, вы...» — она осекается. «Я хочу быть стройной, ясно? И не смейте меня отговаривать. Мне и так папа запретил. А я, между прочим, совершеннолетняя и сама решаю, что мне есть и что делать со своей задницей». «Не, ну эта коза как ляпнет что-нибудь, и у меня снова встает». Как будто он хоть на секунду падал. Ее заказ приносят очень быстро. Сидит, жует листик салата. Коза и есть. Грустная такая козочка. Даже как-то жалко ее. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — вспоминает Маша. «У меня для тебя личное поручение». «Личное?» «Очень личное», —